Крестьянкам так удобнее над грядкой нагибаться, а еще рожать безопаснее в отсутствие современной медицины. А вот тебе рожать придется в муках, расплачиваясь за стройность ходуль и узость таза. И рожать придется не от прекрасного принца, а от какого-нибудь толстого, год не мывшегося матроса с пиратского корабля, потому как другие в эти края не попадают. На меня в этом вопросе можешь не рассчитывать, потому что никогда не забуду. Внутри тебя сидит тупой янки, не способный как следует выучить старый добрый английский язык, коверкая его будто обезьяна. На такое убожество даже самый непритязательный шотландский гомосексуалист не польстится. Не то что я отпрыск древнего и всеми уважаемого рода Маклаудов. Джон, слушая это, наливался нездоровой краснотой. Какой-то миг мне казалось, что он сейчас меня ударит, причем не хуком слева, а женской пощечиной. Но миг прошел, коллега расслабился, покачал головой. «Да тебе прямая дорога в боц...» «Брюс, я заговорила, на местном заговорила. Даже сама это не сразу поняла, просто не смогла понять, как будет боцман на здешнем». «Боцманы здесь имеются, как же без них? Просто в голове хозяйки твоего тела могло не быть этой информации. Кстати, удивлен, ты о себе даже в напряженные моменты говоришь в женском роде. На английском проще, там все более обезлично, но у аборигенов совершенно иначе. Труднее придется». «Ничего, я слежу за своими словами. Местные не поймут, что со мной неладно». «Поймут. Еще как поймут. Они в этом деле те еще мастера». «Давай и дальше на местном говорить. Мне надо к нему привыкать». «Не против. Я за год привык. Лучше даже, чем на родном говорю. На своем старом я только отчеты диктую». «Отчеты?» «Это другая история. Чего стоим? Ты вроде обещал накормить, а там и пообщаемся». «Я за своим языком слежу внимательно. Следи и ты за своим. Не обращайся ко мне в мужском роде». «Извини, виноват. Искренне каюсь. Больше такого никогда в жизни не повторится. Даже думать о вас, сэр морской офицер, буду в женском роде. Нью».